предан, опала, и дух окаянный. Иван едет править своей слободой. Время идет, пряжа вертится, скалится. Бог уж не тот, все быть может бедой. Надо надеяться, верить уж не во что. Но о молитве нельзя забывать. Прост человек, как бесенок он вертится, хочет улыбкой удар в спину дать.